Глава седьмая. Декабрист. Известно мне, погибель ждет того, кто первый восстает на утеснителей народа. Судьба меня уж обрекла, но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода? Рылеев. Грибоедов нашел Петербург очень изменившимся, по-новому торжественным и величественным. Теперь это был не город дворцов, как при Екатерине, не город строек, как 6 лет назад, но город военных казарм, штаб-квартира сильнейшей в мире армии. За прошедшие годы Захаров достроил Адмиралтейство. Напротив Зимнего дворца гений архитектуры Карл Росси вывел бесподобный полукруг главного штаба с неподражаемой аркой, выходящей на Невский у Демутова трактира. Грязное пространство Царицына луга Стасов превратил в гигантский плац Марсово поле со зданием павловских казарм. Однако обширные стройки еще не перевелись. Важнейшая из них простиралась от здания Сената и Синода до Адмиралтейства, закрывая свободный доступ к знаменитому памятнику Петру I. Здесь собирались возводить Исаакиевский собор. Пока же место представляло собой хаос камней, заборов, колдобин и домиков рабочих. Грибоедов остановился в Демутовом трактире и первые 10 дней гулял непрерывно. Коли дома, то посетители сменяли беспрестанно один другого в его комнате, коли выходил, то рассыпался по городу. Голова его кружилась вихрем. Жандр и Шаховской наперебой звали его к себе жить. Никита Всеволожский, Сергей Трубецкой, Чепягов, братья Мухановы, Поливанов и прочие друзья и приятели спешили его обнять. Даже Греч явился с поклонами. Александр познакомился, наконец, с мужем кузины Елизаветы, генералом Паскевичем. Против ожидания, тот оказался милым и добродушным человеком, малообразованным, шумным и совсем не воинственным. Паскевич сразу почувствовал расположение к родственнику и настойчиво приглашал в лагерь, где стояла его часть. Паскевич достиг блестящего и прочного положения. Члены императорской семьи крестили его детей, а его жена удостоилась неслыханной чести, получила орден Екатерины, никак не положенный ей по чину мужа. В Петербурге было много пересудов по этому случаю. Грибоедов как-то застал у Паскевича великого князя Николая Павловича, второго брата императора, глубоко уважавшего генерала и называвшего его своим отцом-командиром. Это высокое знакомство ничем Грибоедову не могло пригодиться, но всеми прочими он не пренебрегал. Посреди веселий, пиров и праздников на дачах он не забывал о главной цели своего приезда. Его дальний родственник и давний обожатель Василий Семенович Ланской стал теперь министром внутренних дел. От него зависела цензура. Александр побывал у него и был обнадежен насчет своих хлопот. Шаховской свозил его в Екатерингов на обед к графу Милорадовичу, петербургскому генерал-губернатору, от которого зависело театральное ведомство, и там Грибоедов был обнадежен. Он должен был подготовить рукопись для представления в цензурный комитет, но все не находил времени. Жандр, увидев у него на столе ужасающую груду мятых, перечеркнутых клочков бумаги, взмолился, чтобы Александр дал их ему переписать. Грибоедов с беспечностью согласился, и Андрей Андреевич поскорее унес драгоценные обрывки. Военно-счетная экспедиция Жандра работала, не разгибая спины, разбирая листки и располагая их в должной последовательности, и через несколько дней он торжественно вручил другу набело переписанный текст. Тут только Грибоедов смог составить о собственной пьесе цельное впечатление. Она ему понравилась. Но что скажут другие? Впервые он прочел ее, естественно, у Шаховского в присутствии Жандра, Хмельницкого, Сосницкого, Ежовой и еще нескольких завсегдатаев. Он не мог пожаловаться на холодность слушателей. Грому, шуму, восхищению, любопытству конца не было. Шаховской решительно признал себя побежденным на этот раз. Потом Александр читал пьесу у Колосовой, ставшей признанной королевой в комедии, и вызвал бурю восторженных восклицаний. Потом читал юному гению трагедии Василию Каратыгину. Потом и чтения потянулись непрерывной чередой. Грибоедов сбился со счета, устал повторять одно и то же 12-15 раз в месяц, но никому не отказывал. От чтения к чтению он замечал неудачные места, звучавшие слишком книжно или просторечиво. Порой от скуки он начинал импровизировать, и иногда удачно. Жандрова рукопись покрылась исправлениями. Повсюду пьеса встречала одобрения и похвалы. Но Александр не особенно радовался. Всякие возгласы «прелесть», «неподражаемый», «гений» он встречал сперва насмешливо, потом сухо, потом с нескрываемым раздражением. Он ясно видел, что большинство, если не все, не понимали его замысла. В комедии видели собрание блестящих карикатур, острых слов, едких сарказмов, но никто не замечал действия. Слушатели искали обычную интригу и, не найдя, терялись. Они пытались судить комедию по старым, классицистским законам, не отдавая себе отчета, что подобной пьесы еще не было ни в русской, ни в мировой литературе, что она сама себя устанавливает законы. Даже Крылов, чье мнение Грибоедов особенно хотел узнать, никто не мог лучше него оценить язык, стихотворную форму и драматургические достоинства «Горя от ума». Крылов, растолстевший и нарочито ленивый, прослушал все, выпучив глаза, и отделался незначащими замечаниями. Александр ушел от него разочарованный и даже рассерженный. «О, наши поэты! Из таких тучных тел родятся такие мелкие мысли!» Через 3 недели по приезде Грибоедов утратил счастливое расположение духа. Цензурные хлопоты казались ему бесконечными. Он надеялся, ждал, менял дело на вздор, сердился на себя и восстанавливал стертое, и конца работе не видел. Он начал злиться. Напрасно он пытался убедить себя, что борьба за публикацию и за подмостки не стоит его усилий. Напрасно призывал Бегичева подивиться вместе с ним гвоздю, который он вбил себе в голову, мелочной задачи, вовсе не сообразной с ненасытностью души, с пламенной страстью к новым вымыслам, к новым познаниям, к перемене места и занятий, к людям и делам необыкновенным. И смею ли здесь думать и говорить об этом? Как при том, с какой стати сказать людям, что грошовые их одобрения, ничтожное славишко в их кругу, не могут меня утешить? Ах, прилично ли спесь тому, кто хлопочет из дурацких рукоплесканий? Уговоры не действовали. Он чувствовал, он понимал, что создал гениальное произведение, и не мог заставить себя положить его в стол и заняться чем-то другим. Ко всему прочему, и погода стояла примерская. 21 июня Грибоедов написал Вяземскому в его имении Астафьева, что надежд на пропуск комедии больше нет, и что мертвая атмосфера Петербурга гнетет его и подавляет. Не вы ли во всей Руси почуяли тлетворный кладбищенский воздух? А поветрие отсюда. Общение с Крыловым, Карамзиным, Гнедичем, Шаховским не оживляло. Грибоедов возмечтал об отъезде и выхлопотал через зятя Ермолова Павлова длительный отпуск за границу, получил паспорт и отправил его к Ермолову. Погода пасмурная, сыро, холодно. Я на всех зол, все глупы. Один Гнедич умен, принес мне Домбровского и Клапротову Азию полиглоту. Я от сплина из поэтов перешел в лингвисты. На время, разумеется, покудова отсюда вырвусь. Прощайте, любезный сподвижник, не хочу долее пугать вас угрюмым слогом. Мочи нет, тошно. Однако он не уехал. В июле через Петербург проехал Чаадаев, отправляясь в долгое путешествие по Европе. Он звал Грибоедова с собой, но Александр отказался. Он оправился от приступа черной тоски и воодушевился надеждой после августовских каникул продолжить борьбу с тупостью цензоров. К тому же и денег на поездку он не имел. Свой роскошный персидский орден он давно заложил в ломбард и пытался всемерно сократить расходы. Вместо Парижа и Швейцарии он сбежал на дачу в Стрельну, к морю, где жил его юный родственник Александр Адоевский. Они познакомились у Ланского, у которого прежде воспитывался Адоевский, ставший теперь корнетом лейб-гвардии конного полка. При первой встрече Адоевский напомнил Грибоедову его самого лет 10 назад. Юноша был мил и задумчив, с кротким взглядом и звонким смехом, писал романтические стихи, однако порой, как Кюхельбекер или Пушкин, вспыхивал гневом на весь свет, сыпал злыми и просто оскорбительными эпиграммами, потом остывал и извинялся мадригалами. К Грибоедову он почувствовал глубокое уважение как к старшему и неизмеримо его во всем превосходящему другу. Они не ссорились. Грибоедов всегда был сердечнее и мягче с теми, кто его моложе. Остаток лет прошел приятно. Грибоедов с Адоевским много ездили верхом, катались по морю. Шаховской, по невозможности поставить горе от ума, уговорил Грибоедова отдать в театр их с Вяземским водевиль «Кто брат, кто сестра». Заботы о его постановке немного развлекли Александра. Актеры просили дать им побольше сольных куплетов, а Вяземский был далеко. Грибоедов писал их сам, непроизвольно подделываясь под стиль Петра Андреевича. В конце августа он получил от Степана письмо о рождении у него первого ребенка, девочки. Первым движением Грибоедова было лететь в Москву, но полнейшее безденежье вынудило его ограничиться поздравлениями. 1 сентября Грибоедов вернулся в столицу и присутствовал при провале своего водевиля. Петербургские актеры играли живее и лучше московских, и он смог понять, что вина за неудачу целиком лежит на авторах. В 1814 году пьеска имела бы успех, но теперь, 10 лет спустя, публика стала взыскательнее. Шаховской и Дедло приучили ее к пышным костюмным постановкам с обилием полуодетых нимф или рискованными положениями, и безыскусная, хотя запутанная интрига Грибоедова показалась многим слишком пресной. Польский колорит, непонятный большинству, совсем расхолодил зал. Кроме того, это был первый драматический спектакль после летнего перерыва. Зрители целиком были заняты приветствиями и обменом новостями. На сцену не глядели, стихов не слушали, а из оркестра не раздавалось барабанного боя, и со сцены не махали прелестными ножками, чтобы привлечь рассеянное внимание публики. Грибоедов не расстроился из-за провала. У него были неприятности покрупнее. Еще в июне Греч представил ему своего коллегу-журналиста Фадея Венедиктовича Булгарина. Тот пользовался незавидной репутацией. Родом поляк, он в прошедшую войну стоял за Наполеона, а теперь старался загладить эту ошибку и добиться уважения, навязываясь в друзья ко всем знаменитостям, особенно из литературного мира. Стоило ему с кем-нибудь познакомиться, как он вцеплялся в жертву, и отделаться от него было невероятно трудно. Он готов был на все, чтобы поддержать хоть видимость приятельских отношений, и не замечал ни холодности, ни даже явных грубости и резкости. Как правило, литераторы не пытались его избегать, предпочитая пользоваться по необходимости разными мелкими услугами, которые Булгарин охотно и даже с гордостью оказывал. Один Карамзин твердо поставил его на место, вежливо пресекши всякие поползновения к знакомству. Знай Грибоедов его раньше, он с Булгарина срисовал бы своего Загорецкого. Тот в своей услужливости не знал меры. Желая привлечь посетителей в свой дом, он поселил у себя прелестную немецкую девушку. Считалось, что она живет с тетей. Никто на сей счет не обманывался, но Леночку, или Лонхен на немецкий лад, знали и любили все русские писатели, считали верным другом и не забывали посылать ей приветы и письма. До отъезда на дачу Александр не выделял журналиста среди сонма новых лиц. Зато Булгарин сразу обратил на него особое внимание. Во-первых, Грибоедов имел польские корни, и Фадей Венедиктович надеялся обыграть общее происхождение. Во-вторых, от варшавских знакомых он знал грустную историю медленного угасания давнего друга Грибоедова, юнкера Генисьена, и рассчитывал приписать себе заслуги по его выхаживанию. Правда, Булгарин в ту пору находился в Париже, но не станет же Грибоедов проверять его слова спустя столько лет. Но все же он не решился сразу на откровенное вранье, а попробовал для начала другой способ подслужиться. По возвращении с дачи Грибоедов с ужасом услышал о фельетоне в литературных листках Булгарина, где, по общему мнению, был более чем прозрачно выведен под именем Талантина, противопоставленного всем бесталанным петербургским литераторам, названным почти своими именами, Борькин, несомненно плодовитый и бездарный драматург Борька, иначе его и не звали, Федоров, Фиалкин, Жуковский со времен Липецких вод, Лентяев, Дельвик, певец Гетер, вина лени себя и друзей моих, или, как лучше сказал Пушкин, сын лени вдохновенный. Неучинский. Сразу не поймешь, о ком речь, но, узнав, что он в 14 лет бросил учиться и считает себя русским парни, поэтом природы, любовных стонов и прочего, сообразишь, что Баратынский. Талантин в беседе с этими личностями ратует за изучение грамматики, славянских наречий, восточных языков и даже физических наук, что не встречает одобрения собеседников. Грибоедов пришел в совершенную ярость. Булгарин был известен своими заказными похвалами, оплаченными заинтересованными книготорговцами, а то и авторами. Конечно, никто не заподозрил бы Грибоедова в желании купить себе славу, но, с другой стороны, его горе от ума еще почти никто не знал. Зато весь Петербург присутствовал на неудачном спектакле по его водевилю. В таких условиях словословие Булгарина звучало либо издевательством, либо свидетельством чрезмерной дружественности. Александр не собирался терпеть ни того, ни другого. Он отправил журналисту ледяное послание, давая понять, что равного себе он вызвал бы к барьеру за подобную выходку, а с Булгарином просто разрывает отношения. Тот впал в отчаяние, никак не ожидая подобного исхода. Он кинулся к Гречу, прося заступиться, уверяя в чистоте и искренности своих намерений и суждений. Грибоедов, однако, был непреклонен и не желал слушать никаких извинений. Он пребывал в мрачнейшем расположении духа. Впервые в жизни он желал остаться один, наедине с музыкой и горем за свое горе. Цензурные хлопоты потерпели полнейший крах. Адоевский, обладатель огромной квартиры на Исаакиевской площади, снятой просто от избытка средств, звал Грибоедова к себе жить, но Александр не хотел никому портить настроение. Он подыскал себе небольшое помещение на первом этаже дома Погодина по торговой улице, в Коломенской части, почти у самого устья Невы, вместе с сыром и продуваемым всеми ветрами, зато рядом с привычной театральной площадью. Над ним жила семья светского знакомого Аркадия Алексеевича Столыпина. Прежде Грибоедов охотно с ним общался. Лет на 15 его старше, сенатор Столыпин был не чужд литературе, когда-то служил в Грузии и первым в русской поэзии опубликовал в 1795 году стихотворение, посвященное Кавказу. У него была прекрасная, умная и образованная жена Вера Николаевна, дочь адмирала Мордвинова, знаменитого мужеством и честностью, и четверо маленьких детей, три сына и дочь, отличавшихся чарующей красотой. В июне Грибоедов читал у Столыпиных свою пьесу и немного играл с мальчиками, смотревшими на него с восторгом. Для них он был писателем, музыкантом, дипломатом и офицером прошедшей войны, то есть совмещал все качества, которые их приучили глубоко уважать. Но теперь Александр не заходил даже к Столыпиным. Заперся у себя и сутками играл на фортепиано. Друзья беспокоились за него. После одного визита к главе цензурного комитета фон Фоку Грибоедов вернулся домой в невменяемом состоянии и в приступе бешенства разорвал в клочья все бумаги, которые попались ему под руку. Сопровождавший его Адоевский деятельно ему в том помогал, и квартира покрылась обрывками рукописей. В этот черный день Булгарин нашел вернейшее средство вернуть себе расположение Грибоедова. Он клятвенно пообещал протолкнуть через цензуру, если не все горе от ума, то какую-то его часть. Никто из сочинителей и актеров уже не верил в подобную возможность. Грибоедов сменил гнев на милость и предоставил Булгарину действовать по своему усмотрению. Тот знал всякие обходные пути, умел кланяться и давать взятки, а Грибоедов при всем своем дипломатическом искусстве избегал действий, недостойных благородного человека. Александр продолжал жить взаперти, но случай встряхнул его. 7 ноября он спокойно спал, когда в 11 утра его разбудил камердинер Грибов, говоря, что уже трижды палили пушки Петропавловской крепости и Адмиралтейства. Ураганный западный ветер гнал морские волны навстречу Неве, река вздыбилась, вздулась и бросилась назад на город. Грибоедов выглянул в окно. По улице несся поток воды в сторону центра. На его глазах волны захлестнули тротуары, потом закрыли столбики, к которым привязывают лошадей. Он бросился одеваться и приказал, что можно переносить на чердак. Через четверть часа вода проступила сквозь щели пола, и спустя недолгое время комнаты оказались затоплены на два аршина. Он перебрался к Столыпиным. Аркадий Алексеевич старался казаться спокойным, чтобы не пугать детей и жену, но вид из окон был ужасен. На месте оживленной улицы катили грязные волны. Их скорость не позволяла надеяться, что наводнение скоро спадет. Мимо дома проносились обломки строений, дрова, доски разбитых то ли судов, то ли домиков в Коломне. Не слышалось ни звука, кроме воя ветра. Грибоедов помчался на чердак и выглянул в слуховое окно. Театральная площадь превратилась в залив, куда впадали реками Офицерская и Торговая улицы и Английский проспект. Встречные потоки образовывали водовороты, кружившие остатки мостов, бочки, повозки. Все разбивалось в щепки и неслось вдаль. Гибнувших людей Александр не увидел, но не увидел и никаких лодок, которые спешили бы на помощь терпящим бедствие в одноэтажных домиках. К двум часам вода совершенно затопила нижние этажи. Столыпин с Грибоедовым каждую минуту проверяли, не поднимется ли она выше, но, наконец, вздохнули с облегчением. Волны улеглись, течение замерло, выглянуло солнце и осветило огромное озеро на месте Петербурга. Это было самое страшное наводнение за всю историю северной столицы. С самого ее основания Петр I повелел делать на стенах Петропавловской крепости зарубки на уровне высшего подъема воды при наводнениях. Зарубка 7 ноября 1824 года превзошла все прочее неизмеримо, притом течение обладало небывалой разрушительной силой. Власти проявили себя не как должно. В худшие минуты потопа император изволил выйти на балкон Зимнего, однако не пожелал, подобно своему великому предку Петру, поспешить в лодке или вплавь на помощь утопающим. Граф Милорадович, бросив обязанности столичного начальника, поскакал в Екатерингов проверять, уцелела ли его загородная резиденция, и вернулся только день спустя. Из всех придворных один Александр Христофорович Бенкендорф, генерал Отечественной войны, смело вошел в воду и постарался сделать все, что было в его силах. На следующее утро, переночевав у Столыпиных, Грибоедов пошел осматривать следы разрушений. Вода уже почти спала, но зрелище впечатляло. Понтонные мосты через Неву исчезли. Многие деревянные разрушились. Ограды упали, вековые деревья летнего сада лежали рядами. Содержимое подвалов и сараев растеклось по окрестностям города, и купцы оплакивали невиданные потери. На противоположном берегу, на Васильевском острове, у биржи стояли какие-то изломанные строения, но не здешние, их принесло от гавани, а здешние унесло неведомо куда. Повсюду валялись трупы лошадей и коров, под развалинами порой откапывали и погибших людей. Необыкновенные события вызвали у Грибоедова потребность в движении. Он не мог оставаться на месте и пешком, в дрожках и на ялике обошел-объехал весь город. Наисильнейшее впечатление он испытал, впрочем, около дома. Посреди улицы, рядом с его квартирой, стоял пароход.